Всех жаждущих веди к реке, где жизнь играет озареньем. Пустые комнаты в душе вином заполни обновления. Дай мне понять, что я любим, когда иду предназначению сквозь лихолетие годин, через Голгофу к воскресенью. Дай сил найти незримый мост в страну, где убелят мои одежды, тает свеча и плачет воск горячим мотыльком надежды. Еще прошу во мне, открой, сколько осталось человека. Вера осталась ли живой, не модой суетного века. В открытом сердце сотвори несовершенство сокрушенно. Дай камни обойти, черпая нищетой бездонность. Дай сил найти незримый мост в страну, где убелят мои одежды, тает свеча и плачет воск горячим мотыльком надежды.